Глава 7. Запертые двери. Дверь закрылась, Саша огляделась, продолжали потрескивать свечи, и небо за окном было багровым. Она беззвучно закричала, упала на колени, и ее вырвало бульоном, форелью и кофе. По лицу текли слезы. Ее трясло, руки дрожали, Саша едва могла держать голову. Она была мокрой от пота. Было холодно, и все внутри бушевало от ужаса, смешанного с непрошенным возбуждением. Осознав это, Саша заплакала в голос и едва услышала стук. Словно птица скреблась когтями. Кто-то стучал в дверь. Ему незачем стучать, у него есть ключ. Значит... Саша бросилась к дверям. Я тут, помогите!» В горле жгло. Стук прекратился, из-за двери не было слышно ни звука. «Я тут!» — еще громче изо всех сил закричала Саша. «Помогите, меня заперли тут, помогите!» Она закашлялась и замолкла. За дверью по-прежнему было тихо. Она приложила ухо к холодной, обшитой сталью створке. Прошептала. «Помогите! Ну, помогите же!» И тогда застучали в окно. Со всей силы, чем-то острым железом по стеклу. Волосы встали дыбом, Саша бросилась к окну, но ни ручки, ни запора не нашла. Оно оказалось монолитным из ребристых стеклянных блоков, искажавших то, что было снаружи. Саша ударила по стеклу кулаком, но только ссадила кожу. Ни открыть, ни выбить. «Я тут, я здесь, помогите!» За стеклом мелькнул силуэт. Вспыхнул свет карманного фонарика. Кто-то размахивал руками, из-за кривого стекла Саша не могла понять, кто. Она затихла, прислушиваясь, и, наконец, различила едва пробивавшийся голос. «Вадима». «Саша, это ты? Саша?» «Я, это я!» Чувствуя, как по щекам неудержимо струятся слезы, крикнула она. «Как Вадим пришел сюда? Неужели сумел проследить за ними?» Облегчение смешивалось со страхом, Саша рыдала, прижавшись к стеклу, и не в силах успокоиться. Взять себя в руки ее заставила только мысль, что скоро Кир вернется. «Нужно выбираться». «Нужно выбираться отсюда, нужно как-то объяснить Вадиму, что-то сделать». «Я не могу открыть дверь», — напряженно произнес с той стороны Вадим. «Отойди, я попробую выбить стекло. Отойди, слышишь?» «Да». Саша отскочила от окна и вжалась в стену. Секунду все было тихо, затем снаружи раздался грохот, так, будто Вадим швырнул в окно камень. Стекло загудело, но на нем не появилось даже трещины. «Может быть, это не стекло вовсе?» В окно полетел еще один камень. Снова грохот, сильнее прежнего. Саша сжалась в комок и заткнула уши. Ее снова неудержимо рвало. Зачем было пить столько кофе? И этот суп? Она вспомнила, как глотала бульон из половника, и от унижения ее в третий раз вывернуло наизнанку. В окно прилетел третий камень. Стекло не поддавалось. «Саша!» — крикнул Вадим. «Я вызываю полицию!» «Полицию!» Как это бесполезно? Она уже дважды пыталась. И если она просто убежит сейчас, если Вадиму каким-то чудом удастся разбить окно, Кир найдет ее снова. «Вадим, нет, нет!» «Тогда звоню твоему отцу». «Нет!» — яростно закричала Саша. «Может быть, Кир блефует, но если нет, если папа у него...» «Нет, Вадим, нет! Папа может быть у него, так будет только хуже, Вадим!» Где-то совсем рядом пронзительно зазвенела сигнализация. «Вадим, это он!» — взвизгнула Саша. «Он возвращается!» Новый камень. Стекло не треснуло, но блок, в который угодил камень, пошел рябью и стал почти прозрачным. «Отойди, отойди от окна!» Еще несколько ударов, вскрик. Кусок стекла стал полностью прозрачным. Саша прижалась к окну и различила, наконец, лицо Вадима. «Что мне делать? Он запер меня тут, он убьет меня, Вадим!» Слова вырывались сами, с хрипом, она едва соображала от ужаса. «Так, Саша, Саша, я звоню в полицию». «Это бесполезно, он просто скроется, если узнает, что они едут. Надо... Нужны улики, Вадим, нужны доказательства, чтобы его посадили». «Какие еще доказательства? Тебе надо бежать отсюда». Сигнализация звенела все громче. Где-то рядом зарычал двигатель. «Это он, Вадим, уходи!» «Сашка, я тебя вытащу оттуда, слышишь?» «Я за помощью, я...» У него было красное напряженное лицо, бровь рассекала свежая царапина, на скуле кровоточила ссадина. «Это он сейчас об окно?» «Так, улики. Сашка!» Глаза заблестели. Саша, я за помощью. Я оставлю тут телефон с включенной камерой. Может быть, что-то удастся. Успеет, пока я...» В двери скрипнул замок. У Саши чуть не остановилось сердце. «Беги!» Она повернулась к окну спиной, уставилась на дверь и прижала руки к груди, боясь, что выскочит сердце. Дверь не открывалась. Шум стих, двигатель умолк, и перестала визжать сигнализация. Что это было? Где он? Где Вадим? Где папа? Что с ней? Как она оказалась тут? Это все не с ней, это все сон, сон, сон. Она ринулась, не глядя, запнувшийся ковер, врезавшись во что-то, опрокинув кресло. По бетону рассыпались ее носовые платки, трусы и топы. Она запуталась в купальнике, зажмурилась, закричала что-то невнятное и угодила локтем в комод. Электрическая боль была такой резкой, что Саша замолчала вмиг. И увидела, как на пол опускаются, кружась, белые листы, исписанные от руки. «Нет, нет, нет, нет, нет!» Она ногой отбросила от себя ближайший листок, затем опустилась на четвереньки и принялась исступленно рвать письма. Закончив, запыхавшись, чувствуя опустошение и жажду, подняла опухшие глаза, проверить, не осталось ли листков на комоде. Листов она не увидела, но различила в тени за колонной дверь. «Но, пожалуйста, пока меня нет, не заходи в эту комнату, хорошо?» «Там выход. Он запретил заходить туда, потому что там выход!» Саша с отчаянной яростью бросилась на дверь плечом, но та оказалась не закрыта. И Саша на всей скорости, покачиваясь, влетела внутрь. И отшатнулась, захлебнувшись воздухом. «Нет, нет, нет, нет, нет!» «И если ты попытаешься сделать что-то, что мне не понравится, что ж, тогда ночью все будет еще интереснее, чем ты думаешь». Ей показалось, она сходит с ума. Она опустилась на пыльный бетон в опилках и сухих лепестках, обхватила себя руками и принялась раскачиваться из стороны в сторону, подвывая. Прошло бесконечно много времени. Она снова и снова билась в окно и в дверь, пока, отчаявшись, не сползла без сил на пол. А потом снова были тишина, холод, свечи, гаснущие с треском и приторным густым ароматом, и обморочная пустота предчувствия внутри. А потом, наконец, открылась дверь.